내가 바랬냐 이수수 Не спасенье, нос триумфом дам, Скуплен я ценой высокой, И в нем навеки я свободен. Я хвалюсь одним Христом, Он праведен. Только Он, держусь Христа, надежда в Нем, милость Его царит навечно. Твоя любовь не ослабеет, не разлучит нас с Тобой вовек. Надо мной Твоя любезность, Божья милость и спасение. Я хвалюсь одним Христом, Он праведен, и только Он, держусь Христа, надежда в нем, милость его царит навечно. Я хвалюсь одним Христом, Он праведен, и только Он, держусь Христа, надежда в нем, милость его царит навечно. Что мой грех способен смыть, о, ничто лишь кровь Иисуса, что нас может исцелить, о, ничто лишь кровь Иисуса, что мой грех способен смыть, о, ничто лишь кровь может исцелить, о, ничто лишь кровь Иисуса, о, ничто лишь кровь Иисуса. Я хвалюсь одним Христом, Он праведен, и только Он, держусь Христа, надежда в Нем, милость Его царит навечно. Я хвалюсь одним Христом, Он праведен, и только держусь Христа, надежда в нем, милость его царит навечно. Что мой грех способен смыть, о, ничто лишь кровь Иисуса. Что нас может исцелить, о, ничто лишь кровь Иисуса. Как кровь Твоя цена, омывшая. что может жизнь мне дать? О, ничто, лишь кровь Иисуса. О, ничто, лишь кровь Иисуса.